все упали, увидев это, и стали молить прощения. Поэтому, когда мы говорим об аспекте преданного, мы не должны говорить об аспекте ярлыка какого-то. Понимаете? И когда ты говоришь, если это преданный, то у него все как у преданного. Как спутник, вернее, слуга Господа Чайтани, он тоже, когда Калидас там стоял за деревом, прятался, да, все за ним шел, говорит. Помните, да, я рассказывал, что был у него слуга Говинда, Шри Чайтани Махапрабху, когда он жил в Джаганнатхапуре. А Калидас был вайшья. Практически ему был закрыт доступ к бхакти. Он был вайшья. Потому что Чайтани Махапрабху разрушил весь кастеизм. И Калидас под влиянием вот этих преданных, которые видели Шри Чайтани Махапрабху и там с ним общались, они все проявляли его аспекты, его према-бхакти. Они были все наделены чистой любовью. Они так были привлекательны. То Калидас, увидев этих личностей, он не понимал, что такое бхакти, там, служение Бога. Он просто сказал, вы какие-то необычные люди. Он подошел к одному и сказал, ты такой, ты даже не знаешь такой. А он ничего не делал, он просто сидел там где-то и почитал джапу. И вдруг он увидел этого человека, и что-то с ним стало происходить. Он подумал, этот человек самый лучший в мире. Он вообще его так... Он спросил, кто ты? Он сказал, я вайшнав, преданный. Что, как преданный? Да? А как я могу стать таким, как ты? Он позавидовал, вайшнав, понимаете? Он перезавидовал, там, с этим богатым. И он тоже проявил этот аспект такой, вроде как-то нечистоты. Он сказал, я тоже хочу быть таким, как ты. Он позавидовал вот этой преданности этого человека. И он сказал, ну если ты полностью примешь то, что я тебе скажу, ты станешь таким же. Он сказал, я приму хоть что, говорит, я хочу таким, как ты быть. Ты знаешь, какой ты, я так хочу таким же быть. И он ему сказал, вы помните, да? Ты должен собирать пыль с лотосных стоп преданных. Он сказал, как пыль? Да. Где вот их стопа прошла, ты оттуда собирай и посыпайся. А потом, когда-нибудь мы с тобой увидимся, я тебе скажу второе, что тебя собирает. Что тебя сделает вот таким? И он стал, он так поверил, потому что он так хотел быть таким. Из зависти. Что он начал со всеми пыль собирать. Где это он видел, шли там вайшнавы, видел их, так сказать. И он все время...